вибраций танцпол балцет. Мы потеряли мир, но среди рутин только я и ты, плюс текила, лайм, адреналин. Мы с ним не носим лимб, город засыпай. Мы хотим утопить все в текиле, лайм. Мы с ним лайк и пимп, нечего терять. Все, что мы хотим, лишь текила, лайм.